Интерактивный аудиороман «Внутренние тени». Идея и создание Вячеслав Вышегородский. С особой благодарностью Михаилу Константинову, Андрею Сараеву и Ольге Клочковой. Роли исполняли Вячеслав Вышегородский. Мы ржавые клинки. Но это не суть. Суть в том, меня зовут профессор-комиссар Алан Хеймс. Зови меня Паук. А это Роксана. Это я. Кошмар. Это я тот, кто может прийти к вам во сне. Меня зовут Фитц, и я иду сквозь тени. Ольга Клочкова. Отпустите меня! Да отпустите! Проклятие, да если б каждый раз, как я говорю эту фразу, мне бы давали по кроне, я бы уже дворянство себе купила. Сохрани свой свет, Фитц. Михаил Константинов. Я что, умер? Ой, лучше б я умер. Знаешь, как в степи у вас молвят? Только, мол, немой не соврет. Так вот, они все врут. Андрей Штраус. Я Марк... Что? Вам ясно дали понять, господин Матюш. Вы здесь более чем нежеланный гость. Паскуда дырявая. Александр Рагузин. Никогда не запрещай человеку заниматься любимым делом. Ладно? Ты что-то быстро. Где моя еда? Арсен, пожалуйста. И не приписывайте меня к этому. Егор Пуаджунас. Вы серьезно? Я только что подумал, что у вас мозги на место встали. Прошу прощения, но этот балаган начал раздражать меня сразу, как я пришел. Андрей Сараев. Я был уверен, что вы будете меня ждать. Что бы вы ни задумали, что бы ни собирались сделать, выкурите папиросу. Прямо сейчас. Пена, хватай блок системы инъекции и тащи сюда. Тут есть проблема. Юрий Шосток. Они умирали красиво, они любили играть. Но им пришлось сыграть в ящик. Зачем было им умирать? Ничего себе! Как вы это сделали? Виктор Васвилов. Виски в тиски. Это самое мерзкое, самое гадкое, самое ужасное пойло, что я пил. Чума! Здорово снова в паре работать. Привычнее. Мы всегда парами работаем. Виктория Сиромаха. Но люди внизу, так мы их зовем, шляпы. Потому что видим только их шляпы сверху. Евгения Малахова. Найдите его. Если джипсы обыграют меня, ваши головы полетят на мостовую сразу вслед за моей. Валентина Лукашук. Давай сделаем это быстро и просто, зеленый. Твое имя. Как оно поется. Папа, какая чудесная вещь. Никита Ларионов. Его нет. Его забрали. Исполнители, облава параша им в кашу. Заблокировали все лифты и лестницы до 10 яруса. Надежда Теречева. Не смей так больше делать, стерва. А вы не видите? Меня приковали эти ублюдки и сняли эту штуку. Владимир Болбот. Внимание, господа, внимание! Свежие тела, не больше дня! А, господин Дайн, с наступающим вас! Если вы рискнете, я отгрызу вам лицо. И это не метафора. Петр Черевков. Если все пройдет удачно, и эти безымянные химики из Гафихта не подвели, вы с парнями захватите огни столицы за пару минут. Итак, 29-й день 3-го месяца 59-го года с восхождения, собеседник академического звукописца, доцент Алан Хеймс. Александр Куражий. Включите механизм, он мне скоро понадобится. И найдите девушку. Птичка Филин, лети в клетку. Как уехала? Куда? И губы-то не жуй. Юлия Макаренко. Странные слова, особенно для степняка. Ты говоришь, как мое семейство. Алексей Басинский. И как ты будешь без меня со всем этим дерьмом разбираться? Да в топку этого Стефана, Дара. Как только я вас увидел, я стал полностью вашим. Анастасия Икес. Алло, Государственная академия физики и химии тела, следственный отдел. Александр Мадист. Детективное агентство «Девлин и партнеры». Слушаю вас. Даниил Байков. Куда вы руки лезете свои? Не трогайте, науки ради. Эта штука спалит тут все за минуту. У них есть как минимум одна винтовка. Что это, господин Хеймс? Николай Давыдов. Тогда какого крена ты бегаешь от всей банды с продольной, а? Грязная крыса. Чего скрываешься? Антон Махов. Я не понял, что сейчас произошло, сестра? Это было будущее? Наталья Дебелова. Вероятное будущее. То, что, скорее всего, могло бы случиться. Павел Елистратов. Надо бы побыстрее. И долго он будет с ней возиться. Что ему от нее надо-то? Алексей Елистратов. Резак найден! Убийца девушек из третьего кольца схвачен! Считайте, считайте! Серафим Елистратов. Знаете, Данис, почему на общем фоне продажной прессы ваше издание долгое время оставалось относительно либеральным? Владислав Зоммер. Честно говоря, понятия не имею. Да, теперь я чувствую себя еще хуже. Павел Горев-Куртышев. Докеры имеют право входить в любое кольцо в портовых районах. Так я попадал в третье. Александра Горева-Куртышева. Ты вполз сюда, змей. Теперь моя правда к твоим услугам. Что ты хочешь знать? Наталья Копылова. Эй, революционеры! Михал! Петр! Бери, анархист! На голодный желудок власть не свергают. Я бабушка Гниль. Меня здесь все знают. Олег Федоров. Ладно, Кувалда собирал оружие не для продажи. И даже не для себя. Для своего покровителя. А этого я уже не знаю. Хоть режь меня. Но, конечно, лучше не режь. Максим Ткаченко. Нет смысла оказывать сопротивление. Господин Понт, мы не хотим вам зла. Елизавета Ткаченко. Так, а здесь у нас что? Прачечная. Лохматичная. Прошел слух, что вы тут пеленки стираете. Никита Петров. Никогда до этого еще не убивал людей самолично. Добрый день. Меня зовут доктор Кайлин Энгл. Садитесь. А как вас зовут? Рэй Лис. Завтра как раз собирался. Я думаю, не лютовать. Андрей Журавский. Проходите, любезный, только сегодня редчайшее лакомство. Белый мед. Ася Странная. Полковник, почему вы решили штурмовать каторгу, а не помогать профилю? А мы просто сделаем так, чтобы это стало возможным. Евгений Кузнецов. Хорошо, хорошо, я все расскажу. Я просто артист. В молодости играл древних. Мария Кузнецова. Я видела столько картин, фотографий. Раньше видела. Скажи, здесь красиво? Да, мозги были что надо. Не хуже, чем у мастера Виктора или у Химартели. Евгений Кузьмин. Это магазин «Третьи руки»? Вас беспокоит торговая сеть в двух шагах. Вы обдумали наше предложение? Назар Водченников. Да, обдумал. За такую цену я свой магазин не продам. Алексей Соловьев-Каспирович. Да иди ты в сторону. Пишут, Крейг погиб. Хороший был мужик. Я его биографию читал. Антон Зиновьев. Почему вы сами не сделаете это? Неужели вы думаете, что проникнуть в жилище древнего, схватить его, избавиться от охраны и доставить живым у меня выйдет лучше, чем у вас? Эльдар Мухамедзянов. Да плевать на военных. У солдат и офицеров задача гибнуть. А у этой золотой молодежи тратить родительские бабки и тусоваться. Екатерина Вишневская. Обиженный, подавленный, кричащий всякую либеральную чушь, слабый человек. Ксения Славина. Ну как вам в высшем обществе? Новые донесения, шеф. Алексей Макеев. Мне жаль, но ты сам понимаешь, что так нужно. Ведь мы уже мертвы. И Борис Репетур. Скопище больных уродов с покалеченным самомнением. Какой убогий финал такой многообещающей истории.